«Как у вас продвигается учеба?» — поинтересовался Климов в районе обеда следующего дня у ефрейтора Семена Рогова, старшего в группе будущих подельников. Обучение проходило с утра как раз до обеда, и остальное время люди были свободны. «Хорошо, ваш бродь!» «То, что хорошо, это хорошо. А точнее, ездить уже все умеем, сложного в этом ничего нет. А Ефим так и вовсе впечатление, что сразу за рулем родился», — показал ефрейтор на слегка засмущавшегося молодого парня лет 25. «Гоняет, так что ух!» На это «ух» Михаил только мысленно посмеялся. Самые скоростные грузовики не развивали больше 30 км в час. Собственно, Климов выбрал учителя, что обучал водить именно на самом скоростном грузовике. То есть на Берлие СВА мощностью в 25 лошадок и грузоподъемностью 3,5 тонны. Впрочем, для хроноаборигенов такие скорости действительно были «ух». Кивнув, штабс-капитан подошел к учителю и поинтересовался усвоением материала уже у него и, в частности, успехами Ефима. «Да, месье, этот молодой человек действительно схватывает все на лету», — закивал пожилой француз. «Пока остальные тыкаются, мыкаются, да сквернословят, грозя угробить технику, он после нескольких пробных заездов стал очень уверенно водить на хорошей скорости, практически не выезжая за пределы трассы, в то время как остальные, даже тронувшись, то и дело вылетают за границу. Есть такие люди, что с техникой словно единый организм. Вот он из таких. Думаю, из него получился бы очень хороший гонщик». «Это еще и от учителя зависит, что может раскрыть и ограничить потенциал у обучаемого», — польстил Михаил французу. «Благодарю, месье». Младшего офицера Климов отпустил. Надобности в нем, как и в переводчике, больше не имелось. Теперь, если что, водитель уникум мог подсказать своим товарищам по команде, что и как. Собственно, раз такое дело и есть готовый водитель, то и в обучении у француза уже надобности не осталось. Разве что надо освоить мелкий ремонт чаще всего случающихся неполадок. Надежность нынешней техники весьма слабая. Так что еще несколько дней потратить придется, но это после того, как научится ездить. Это первично. «Но на дело уже можно идти», — с некоторой внутренней дрожью подумал Климов, невольно сравнив свое душевное состояние с тем, что испытывал перед тем, как пригласить девушку на первое свидание. «А перед непосредственно грабежом меня что, будет колбасить, как перед первым трахом?» Не откладывая, Климов арендовал на окраине города небольшой сарай и прикупил несколько банок зеленой краски. Также у старьёвщиков приобрел несколько комплектов рабочих комбинезонов, а в оружейных магазинах в разных частях города прикупил дополнительно оружие, грозных с виду револьверов, пистолетов и пару двуствольных ружей. Вечером Михаил привел пятерку сюда. «Прокопий сказал вам, для чего он вас отобрал и водительскому делу учить стали?» «Так точно, ваш бродь», — отозвался ефрейтор. «Мы сейчас не на службе, Семен, так что давай без этой строевой уставщины. Пока зови меня просто по имени-отчеству, а там видно будет». «Сказал Михаил Антонович». «Озвучь, что он вам сказал». «Вы хотите обеспечить всех солдат броней, чтобы могли остаться целыми, не получив ран от осколков, и даже выжить при смертельных ранениях, отделавшись лишь раной». «Вы хотите обеспечить всех солдат броней, чтобы могли остаться целыми, не получив ран от осколков, и даже выжить при смертельных ранениях, отделавшись лишь раной. Но царские чиновники денег на это не дадут вам, и потому, чтобы сберечь христианские жизни, нужно взять грех на душу и пойти на подлое дело, дабы взять эти деньги самим». Михаил в этот момент оценивал поведение прочих, но ни у кого на лицах не мелькнуло ничего, что можно было бы принять как непринятие идеи. Или все были искренне «за», либо хорошо умели держать лицо. «Все верно. Нам, чтобы обзавестись деньгами, на сие благое дело придется ограбить несколько банков. Для начала обзаведемся псевдонимами или позывными, чтобы в экстренном случае вы не начали выкрикивать мое имя или орать «ваш бродь», и тем более «господин штабс-капитан». Бойцы чуть развеселились, понимая, что это действительно было бы неуместно. «Меня можете звать Михаил неожиданно для самого себя споткнулся на попытке выбрать себе позывной. Свой прежний брать не хотелось, тянуть из ДМБ тоже. А потом решил тупо скоммуниздить имена из «Звездных войн». Ему это показалось забавным. «Зовите меня просто Дарт Сидиус. Фельдфебель Анисимов станет Тиранусом». Тут даже у самых суровых дядек на лицах появились улыбки, так как новый позывной фельдфебелю явно шел, ибо тиран как есть. «Ну а вы, ты, Ефим, раз такой гонщик, будешь Иннокином, хотя нет, Вейдером, ты, Семен, Риван, а вы, Бэйн, Плагиус и Мол, запомнили? Повторите». Бойцы достаточно быстро выучили свои новые прозвища. Собственно, с этого момента между собой, для закрепления, начинаем звать друг друга именно этими прозвищами. Главное не брякнуть их, когда окажемся в лагере и на передовой. «Понимаем, Дарт Сидиус», — с улыбкой ответил ефрейтор. «Молодец. Ну а перед тем, как пойти на дело, надо немного подготовиться. Для начала обзавестись транспортом. Так что вот тебе, Вейдер, первое задание», — обратился Климов к Ефиму. «Нужно угнать грузовик и доставить его сюда. Тут мы его подготовим, перекрасим и укрепим». «А где будем угонять ваш, Дарт Сидиус?» «Тут отчасти придется положиться на удачу. Как завечереет, пойдем в сторону железнодорожного вокзала, и либо по пути попадется подходящий вариант, либо уже там станем высматривать. Сами понимаете, грузов прибывает в город много, так что грузовики его развозят по складам, а оттуда по всему городу, так что без колес точно остаться не должны». Переодевшись в рабочую одежду, они, дождавшись сумерек, двинулись к железнодорожному вокзалу, благо он находился относительно недалеко. Похоже, что не так давно пришел один из грузовых составов, так как по дороге действительно сновало полно грузовичков, перевозящих товары на многочисленные склады и сразу в магазины. Вот и вокзал. Тут действительно стоял состав на разгрузке. Многочисленные грузчики сновали от вагонов к грузовикам. Большинство грузчиков являлось выходцами из африканского континента, но встречались и китайцы с индусами. «Так, с это мы неудачно зашли», — подумал Климов. «Слишком выделяемся». «Эй!» — окликнули их возле одного из таких вагонов, возле которого скопилось сразу несколько грузовых машин. Присутствовал весь зоопарк самых массовых грузовиков. Помимо парочки Берлие СВА имелись Латиль Тар и, конечно, Рено. Но эти вообще тихоходы с максимальной скоростью в 15-18 км в час. Пару грузовиков загружали, и еще 5 оставались пока пустыми. С работниками, несмотря на всяких гастарбайтеров, имелась некоторая напряженка. «Мсье? Грузчики?» «Нет, мсье, механики. Я вас раньше не видел. Но да неважно. Если у вас есть полчаса свободного времени и поможете разгрузить вагон, то плачу по двойному тарифу», — с заминкой сказал француз, руководивший работами. «А если поможем разгрузить еще с машины на склад? Мы со смены и, в принципе, готовы подработать». «Нет, разгрузка по общему тарифу. Это не горит. А вот разгрузить вагон надо срочно. Да моя бригада что-то сожрала, и половина с поносом слегла». «Ну, хорошо, лишний франк никому не помешает». Михаил быстро сказал своим подельникам, что им всем сейчас придется поработать грузчиками. Лишних вопросов задавать не стали, так что быстро впряглись в работу, в том числе сам Климов. Машины быстро загрузили мешками с кофе. «О, теперь солдатики на фронте наконец получат нормальный бодрящий напиток», — с легкой иронией подумал Климов. Сев сверху на мешки, доехали до склада, где принялись за разгрузку. «Друг, подбросишь нас до ближайшего кабака, а?» — попросил водителя Климов. «Нет проблем», — согласился тот. Дав знак своим, чтобы снова грузились в кузов, сам Михаил сел рядом с водителем. Но стоило им завернуть за ближайший склад, как в челюсть водителю прилетел кулак. Водитель тут же обмяк, Михаил перехватил руль и заставил машину остановиться. «Вейдер, за руль!» Прежнего водителя выволокли наружу и прислонили к стеночке, после чего Ефим сел на водительское место и ударил по газам. 5 минут езды по темным дорогам, кои с трудом освещали тусклые фары, и вот они в своем гараже-сарае. Все прошло отлично. Теперь давайте покрасим грузовик в зеленый цвет. С перекраской машины, имевшей родной коричневый цвет, проблем не возникло. Но Климов решил, что новый цвет во время налета тоже светить не стоит. От грузовика он избавляться не собирался. «Надо сделать так, чтобы внешность машины можно быстро изменить», — подумал он. «Либо фальшивые борта сделать из фанеры, либо тканью, той же парусиной, что можно покрасить в другой цвет и быстро сбросить в удобном и пустом от лишних глаз месте». С приобретением пары штук полотна проблем не возникло. Также прикупил банку синей краски, и пока подчиненные постигали азы вождения и мелкого ремонта, красил ткань, повесив ее внутри на стены сарая. Закончив с покрасочными работами, съездил в лагерь Майльи и забрал фельдфебеля, обрадовав его позывным. «Завтра идем на дело, Тиранус». Михаил Климов хотел было пустить следствие по ложному пути, устроив ложный след, свалив все на немцев или даже англичан, сделав так, чтобы во время ограбления подельники выкрикнули несколько фраз на том или другом языке, но в итоге отказался от этой идеи. За пару часов людей не научить правильно произносить иностранные слова. Акцент получался просто чудовищный, особенно с этим «the», так что он сам по себе мог навести их на правильную национальность грабителей. Мелькнула мысль подставить под молотки французской полиции русских революционеров. Дескать, это они все затеяли, собирая деньги с помощью эксов на революцию в России. Но и от этой идеи отказался. Все эти революционеры на крючке у местных спецслужб. Так что им ни вздохнуть, ни пёрнуть, чтобы об этом не стало известно французам. «Не зря же говорят, что речь — серебро, а молчание — золото», — подумал он. «Так что пусть молчат, говорить буду я».